Глава 27. «Стой! Отпусти ее!» — сказала я, закрыв девушку собой. Валькир нехотя освободил руку Аннуджи из своих цепких пальцев и неожиданно устроил нам допрос. «Что вы тут делали? Вернее, что она делала?» Указав взглядом на девушку, раздраженно произнес он. «Она что-то рассказывала тебе? О чем вы говорили?» Переводя взгляд с меня на Ануджу, сказал он. «Что происходит, Валькир?» Уставившись на него, спросила я. «Насколько я поняла, ты приставил эту девушку мне в помощницы. Разве не так?» Остановив на нем недовольный взгляд, произнесла я. От этих слов он опешил и вначале не знал, что сказать. Видимо, большая доля спиртного не дала ему возможности быстро сообразить, что ответить. Или... что я подразумевала больше всего, застало его врасплох. «Да, это так», – протянул он задумчиво. «Эта девушка показала мне дом, о чем я ее и просила, затем комнату, где бы я могла отдохнуть. Разве не ты заблаговременно просил ее об этом?» – задала я вопрос. Эдвард Валькир, как мне показалось, пытался сейчас вникнуть в каждое сказанное мной слово, будто ища в нем подвох. Но подумав, хотя при его состоянии, как я заметила, это было крайне сложно сделать, кивнул головой в знак согласия. Я продолжила. Я попросила Ануджу ненадолго остаться, чтобы рассказать мне все о доме, о парке, а также о прогулочных аллеях и саде, чтобы выяснить, какие там есть цветы и насаждения, потому как на некоторые из них у меня есть аллергия, заключила я. «Правда?» – в недоумении, глядя на меня, произнес Валькир. «Ты ничего мне об этом не говорила». «Разве у нас была об этом речь?» – сказала я. «Хм», – задумавшись, пробурчал Валькир. В этот момент в моей голове вдруг возникла одна идея. Да, она была очень опасной, но дала мне возможность, как мне казалось на тот момент, найти хоть какое-то, пусть и ненадежное, но оружие против Эдварда Валькира. «Поэтому хочу спросить тебя, есть на этом острове какой-нибудь врач или человек со знанием медицины? Мало ли что, вдруг понадобится помощь?» Не сводя с Валькира внимательного взгляда, произнесла я. Ведь он был в таком состоянии, что даже представить себе не мог, что я задумала. «Да, не волнуйся, на этом острове есть все, что нужно. Я обо всем позаботился», – медленно, пытаясь отчетливо произнести каждое слово, сказал он. «Отлично», – подумала я про себя. «Остается выяснить, кто этот человек и как его найти. Но об этом я решила поразмышлять после того, как Валькир покинет эту комнату, а бедная девушка, успокоившись, отправится к себе. Сейчас же меня волновали другие вопросы. В первую очередь я захотела выяснить, что Валькир и эта девушка скрывают от меня. Особенно меня мучил вопрос, почему Ануджа так боится его? Что он ей сделал такого или продолжает делать, отчего она при одном только звуке его голоса вся бледнеет и сжимается в нервный комок? Точно боится чего-то, что заставляет ее, как я заметила, всего страшиться. Я посмотрела на Валькира и замерла. Прямо на моих глазах, скорее он не видел, как я за ним наблюдаю. Эдвард Валькир угрожающе смотрел на бедную девушку и одним только взглядом подавал ей такие знаки, отчего даже мне стало не по себе. Его мимика и взгляд говорили о том, что она должна молчать, и что, если эта правда вдруг выйдет наружу, то ей не сдобровать. Мне пришлось нарушить паузу, возникшую между ними. «Итак, прошу тебя, выйди, пожалуйста, из моей комнаты. Я устала и хотела бы отдохнуть», — обратилась я к Валькиру. Он повернулся ко мне. «Да? А ничего, что мы сегодня поженились?» Недовольно взглянув на меня, произнес он. «Вообще-то, я теперь твой муж, если ты помнишь», — язвительно произнес Валькир, покачиваясь из стороны в сторону. От этих слов у меня все похолодело внутри. Одна только мысль, что я стала женой убийцы и психически ненормального человека, а на это указывали многие вещи, меня убивало. Я попыталась взять себя в руки. Мне нужно было во что бы то ни стало заставить его уйти. По крайней мере, до завтра. А там, возможно, я что-нибудь придумаю. Подумала я, хотя и представить даже себе не могла, что меня ожидает дальше. «Ты видел себя в зеркале?» – спросила я. «А что, со мной что-то не так? Я всегда думал, что во мне вроде живет нормальный мужчина. И совсем как ни крути, у меня в порядке. Думаю, тебе скоро представится возможность самой убедиться в этом», – ответил он, ехидно подмигнув мне. Увидев это, Ануджа вся передернулась и с беспокойством посмотрела на меня. Сквозь вспыхнувшее чувство омерзения к этому человеку, я попыталась найти в себе силы и ответила. «Ты чертовски пьян, Валкер! Хоть это ты можешь не отрицать?» «Да, в этом с тобой трудно не согласиться. Кажется, ты права», — сказал он после того, как его сильно покачнуло, но он все-таки удержался на ногах. «Черт бы побрал эти виски! Я действительно, кажется, перебрал. А не стоило, ведь сегодня наша брачная ночь!» Озадаченно глядя на меня, произнес Валкер. Я попыталась не подать вида, что эта мысль корежит меня. «Раз ты осознал, что пьян, то прошу, оставь меня», ответила я, почувствовав, как Валкер забирает мои последние силы и нервы. «Хорошо, ты права, займемся этим в другой раз», погрузившись в раздумья, произнес он. «Прошу, иди к себе», сказала я. Он уже было направился к выходу, но затем, словно опомнившись, повернулся к нам и уставился на Ануджу, которая смотрела на него, как загипнотизированная, молча провожая его взглядом до дверей.